Издательство «Эксмо». Тед Банди. Полная история самого обаятельного серийного убийцы. Пролог. Весенние месяцы в штате Вашингтон, на востоке округа Кинг, близ городка Норт-Бенд. Тейлор Маунтин является частью хребта, протянувшегося от Сиэтла на восток к Каскадным горам, и лес густо покрывает ее до самой вершины. Студенты должны были отмечать деревья, подлежащие вырубке. Веселой компанией они приехали туда на джипе, рассчитывая провести день на природе, неспешно бродя по лесу и повязывая сигнальные ленты на сухие стволы. Единственное, что им мешало наслаждаться вылазкой в горы, это мелкий дождик, который то прекращался на время, то начинался снова. Все они были крепкими парнями, местными уроженцами и хорошо знали горный массив Тейлор. Поднимаясь по цепочке вверх, они переговаривались и перебрасывались шуточками. Внезапно одному из студентов показалось, что на земле, чуть поодаль от тропинки, лежит футбольный мяч. Наверное, он провалялся там долго, потому что выцвел и пожелтел. Но кто станет играть в футбол в густых зарослях на горном склоне? Студент сделал шаг с тропы, подошел к мячу ближе и наклонился. На него уставились черные дыры глазниц. В одной парню померещилось бельмо. Нет, это паук сплел глазницы свою паутину. На земле лежал череп, полный сухой листвы. Может, это какое-то крупное животное? В горах водились и рыси, и росомахи, и медведи. Вот только черепа у них овальной формы, сплюснутые сверху с выдающейся верхней челюстью. Этот череп был человеческим. Студент, охнув, прикрыл рот рукой, а в следующий миг уже звал остальных. Вместе они рассмотрели на черепе проломленное отверстие размером с кулак и бросились звонить в полицию. Детектив, прибывший вскоре после патрульных, опознал череп сразу по серебристым пломбам. Девушку с таким описанием разыскивали уже 9 месяцев. Ее звали Бренда Болл. Ей было 22, и она пропала в середине июня прошлого года. Предположительно, была похищена. Других останков рядом с черепом не оказалось, и за дело взялась специальная поисковая команда. Но вместо грудной клетки или костей таза в 90 футах оттуда был обнаружен еще один череп. Он тоже пролежал на горе несколько месяцев, и в отверстие на нем проросли побеги молоденьких кленов. В центре черепа зиял перелом, от которого во все стороны разбегались трещины. По брекетам на верхнем ряду зубов в нем опознали Сьюзан Ранкур, 18-летнюю студентку, пропавшую год назад. Третий череп, найденный там же, принадлежал Роберте Кетти Паркс, тоже студентке 20 лет, исчезнувшей 6 мая прошлого года. Четвертый — 21-летней Линди Энн Хилли, похищенной из ее комнаты в общежитии 1 февраля, также в прошлом году. Никаких других костей, личных вещей или одежды девушек на горе не было. Только 4 черепа. 3 нижние челюсти, мелкие осколки черепных костей, выбитый зуб и прядь светлых волос. Даже если бы хищники расхитили остальное, хоть несколько костей должно было остаться. Судмедэксперт пришел к неутешительному выводу. Головы девушкам отрезали. Это сделал один и тот же человек, похитивший их. Он избавлялся от тел где-то в другом месте, а головы хранил у себя, поскольку все они находились примерно на одной стадии разложения, хотя похищения происходили в разное время. Затем преступник выбросил головы на горе. Судмедэксперт не знал, что эти головы лежали в переносном холодильнике в обычном университетском пансионе в комнате студента, никому не внушавшего подозрений, голубоглазого и улыбчивого. Что перед тем, как их отрезать, этот студент бил девушек по голове монтировкой, насиловал и в момент анального секса душил. Он прятал трупы в потаенных местах за городом, Несколько раз возвращался к ним, чтобы снова заняться сексом, фотографировал на полароид и только спустя несколько дней или недель приступал к уничтожению улик. Одежду девушек он складывал в мусорные мешки и выбрасывал в контейнеры в городе. А бывало и так, что отдавал в армию спасения. Головы отрезал и хранил у себя для орального секса. Все это время у него была постоянная подруга, с которой они имели здоровые, по ее словам, сексуальные отношения. Она жила одна с маленькой дочерью, и та воспринимала студента как своего отчима, внимательного и заботливого. Вместе они совершали вылазки на природу, не подозревая, что где-то поблизости могут лежать трупы похищенных и убитых им девушек. Голову одной из них студент сжег дотла в камине в квартире своей подруги. Их с дочкой в тот момент не было дома. Они поехали навестить бабушку с дедом. А когда вернулись, не заметили никаких следов, поскольку он собрал и выбросил даже пепел. Студента звали Теодор Роберт Банди. И очень скоро его имени предстояло прогреметь на всю страну.